соседней комнате генерал Чухонцев, следователь Недобрый, допрашивал хозяина галереи господина Базарова. Капитан Чухонцев испытывал неприязнь к людям, имеющим средства к существованию. Капитан был раздражен сверхобычного, поскольку его собеседник не скрывал, что богат, а богатство нажил мошенничествами. Базаров сообщил о преступных капиталах с улыбкой. «Вы знаете, что по делу о казино меня переквалифицировали в свидетеля?» «Сдали подельников», — сказал Чухонцев с ненавистью. «Решил сотрудничать со следствием», — поправил Базаров. «Не одобряете?» «Мне наплевать», — сказал Чухонцев. «Бабло, значит, с казино срубили, прокурорам отслюнили гонорар, а корешей сдали». «Не понимаю вашего настроения», — сказал Базаров мягко. «Вижу, вы с сигаретой, значит, здесь курят. Я курю сигары. Ножниц у вас нет?» Базаров непринужденно порылся в стакане с карандашами на столе следователя, отыскал ножницы, обрезал кончик гаваны. «Неправедно нажитое я сдал государству. Помог разоблачить коррупцию в органах охраны порядка». «Сигара нажита праведно?» «Торгую современным искусством. Законный процент с продаж». Базаров вынул из жилетного кармана серебряную зажигалку, раскурил сигару, пыхнул сладким дымом. «Был в вашей галерее. И что, покупают эти штуки?» «Эти штуки стоят миллионы». «Видел, стоит там...» Чухонцев руками изобразил то, что не поддавалось словесному выражению. «Имеете в виду скульптуру «Бронзовый фаллос»?» «Есть такие дураки, что купят». «Вещь не для простого человека». Базаров выпустил колечко дыма. Чухонцев злобно поглядел на синее колечко. «Актуальное искусство не для рабочих и крестьян. Вещь продана. Имени клиента разглашать не стану». «Здесь следственный отдел». Чухонцев не любил, когда на допросах выказывали характер. «Если спрашиваю, отвечайте». «Коммерческая тайна». «Хотите знать про убийство моего шофера или про современное искусство?» «Вот этот хрен искусство!» — изумился Чухонцев. «Для вас половой член, для знатока арт-объект. Символизирует полет фантазии». «Какая тут фантазия?» — сказал Чухонцев. — «Если хрен, как у коня». — «Вопросы по делу будут?» — поинтересовался Базаров и сменил положение ног. Прежде сидел, положив левую ногу на правую, теперь поменял ноги местами. В кармане Базарова замурлыкал телефон. Базаров ответил на вызов и попросил далекого человека заморозить розовое шампанское. Пока Базаров говорил про розовый брют, злой глаз следователя обшарил фигуру бизнесмена, изучил костюмы, дорогие штиблеты. То, что ботинки у бизнесмена дорогие, даже Чухонцев понял. Столько уверенной грации было в ногах Базарова. «Видите, ни минуты покоя». Базаров вернул телефон в карман. «Слушаю вас. Кого подозреваете?» «Однажды я принял решение сотрудничать со следственными органами. Не стану скрывать, мне известное». «Записываю». Протоколиста не было, Чухонцев стал записывать сам. «Мухаммед состоял в связи с Ирен Бенуа. Это известно всем. Надо сказать, Мухаммед выполнял в галерее особые поручения. На фирмах принято держать секретаршу, которая обслуживает налоговых инспекторов. Это реальность бизнеса. И наш шофер выполнял эту работу». «Как понять?» Чухонцев отложил шариковую ручку. «Вы шофера держали, чтобы он...» «В обязанности Мухаммеда входило развлекать клиентов. Клиенты охотнее посещают галерею, если их любят». Мухаммед умел найти подход. Ирен была не единственной. Ревновала поздняя страсть. Но Ирен Бенуа не было в момент убийства. «Вот это ваша работа. Могла спрятаться среди инсталляций?» «Среди чего?» «Среди арт-объектов. А теперь, извините, откланяюсь. Где тут закорючку поставить? Чухонцев дал Базарову подписать протокол, и галерист вышел легкой походкой, дымя сигарой. В дверях повернулся. А Панчикова зачем арестовали? И, не дождавшись ответа, пошел прочь. За сутки, проведенные в изоляторе, Семен Семенович похудел и очень замерз. Пиджак, штаны и рубашку у него отобрали, выдали взамен чужую одежду. А зачем так сделали, непонятно. Одежда была не новая, до Панчикова ее пользовали сотни людей, причем людей нечистоплотных, возможно, больных. Об этом Семен Семенович подумал первым же делом, когда увидел желтые пятна на штанах и рубашке. Отчего пятна? Еда, рвота, застиранная кровь. Штаны оказались короткими и широкими в талии, а рубашку выдали летнюю, с обезьянами, солнцем и пальмами. Семена Семеновича привели в комнату, где по трем сторонам стояли нары, а на четвертой стене светилось оранжевое от фонарей небо. Ночь прошла плохо, Семен не спал, натягивал на плечи тощие байковые одеяла. В детстве мать укрывала его похожим одеялом. В России такие байковые одеяла называют солдатскими. Панчиков глядел бессонными глазами в окно на оранжевое небо, слушал брань на дворе. Люди на улице, наверное, это были полицейские, говорили грязные ругательные слова, и Панчикову пришло в голову, что те, кто защищает общественный порядок, не имеют права так грубо ругаться. Ночь была плохой, а день еще хуже. Днем лечь на койку и закрыться одеялом уже не разрешили, велели заправить одеяло, если он не хочет попасть в карцер. Семен Семенович сидел на жестком стуле, и ледяной ветер из щелястой рамы дул ему по ногам, забирался за ворот пестрой рубахи, студил голову. Так шли минуты и часы. Отодвинуть стул от окна Семен Семенович не мог, ему сказали «не положено». Щели между оконной рамой и стеклом были законопачены хлебом и ветошью. Женщины, когда в камере находились женщины, заталкивали туда прокладки и вату с желтыми и розовыми пятнами, следами месячных. Щели были забиты плотно, но все равно из щелей дуло. Стены были сырые, и бурый кафельный пол от чего-то был влажный. Батареи в комнате не было. Соседей было четверо. Шумный и наглый человек по фамилии Ракитов, агрессивный подросток Хрипяков с красными белками глаз, как объяснили Семену Семеновичу наркоман, юноша с гордым выражением лица, он сказал, что приходится сыном известной писательницы Придворовой. Впрочем, это была ложь. Четвертый сосед был самый примечательный. Звали его Григорий Дешков. Он был немногословен, двигался медленно и смотрел пристально. Семен понял, что Дешков очень опасен. Оставалось надеяться, что друзья не забыли Семена Семеновича. Лидер демократической партии может, например, позвонить в аппарат президента. Или не может. Дважды приносили теплую желтую воду, сказали, что это чай. Семен Семенович поставил жестяную кружку на железную тумбочку, крашеную серой краской. «Лучше сразу выпей», — сказал Ракитов. «А то заберут кружку, останешься без чая». «Ты мне чай отдай, если тебе лишний», — сказал подросток с красными глазами и ухватил кружку. «Отдайте, пожалуйста, кружку», — сказал Семен Семенович. «А ты у меня отними», — сказал подросток с красными глазами. «Поставь на место», — сказал Дешков. Он сидел далеко и вставать не стал. Хрипяков послушался, вернул кружку. «Видишь», — сказал Ракитов. «С такими капитализм не построишь. Все воруют». Ракитов был разговорчивым, когда ему не отвечали, говорил сам с собой. «Вот как капитализм строить, если все воруют? Эх, Россия! Тырят все, всем все надо. Ишь, богатство захотели. Зажрались! Разве так капитализм строят?» Никто не ответил на эту филиппику, но Ракитов развил мысль. «Вот, наркоши, твой чай подай. А, допустим, олигарху нефть народную. Возьмет нефть, а потом говорит, мало. Еще, говорит, хочу. Сколько не хапнут, все мало. А президент один на всех не уследит. Нет, так не пойдет. Капитализм — это чтобы по справедливости было всем поровну. Неверно, — сказал сын писательницы. Капитализм — это соревнование. Врут много всего. Только ни почем нам не построить капитализм, если все хапать будут. Надо делиться по справедливости. При капитализме и надо хапать. — сказал умный сын писательницы. — Это рынок. — Ошибаешься, юноша. Это коммунисты все хапали. Сельское хозяйство развалили, я в газете читал. Ройтман пишет, а Ройтман зря не скажет. Нет, Ройтман дело знает. При коммунизме воровали. А капитализм — это когда всем поровну по справедливости. Я прав, Дешков? Ракитов обратился к тихому Дешкову, который сидел неподвижно, положив руки на колени. «Справедливости нет», — сказал подросток Хрипяков. «Верить никому нельзя». Дешков молчит, беседовать не унижается. А ты, Хрипяков, кроме косяка и знать ничего не можешь. Ты даже красть не умеешь. Эх, деревня! «Про капитализм у американца спросим. Скажи, американец!» Ракитов фамильярно положил руку Панчикову на колено. Развязный был человек Ракитов. «Скажи нам, капитализм — это когда по справедливости?» — Да, — сказал Панчиков. — Видишь, наркоша, капитализм — это когда всем поровну. Ты, американец, скажи спасибо, что к нам попал. Здесь хорошее отделение. И Ракитов добавил фразу, смутившую покой Семена Семеновича. — Здесь не обижаю. — Разве не обижают? Семен хотел, чтобы этот вопрос прозвучал саркастически. Однако вор Ракитов... В том, что он вор, Семен не сомневался, был натурой примитивной. Для него факт ношения чужой одежды обидой не являлся. «Не бьют здесь», — пояснил Ракитов. «За что меня бить?» Семен не понял сказанного. Он знал из рассказов журналистов, что полицейские могут избить. Если оскорбить охранника, то могут бросить в карцер, но... Семен никого не оскорблял, и одеяло он заправил аккуратно. Ему сказали, чтобы одеяло было заправлено, и он сделал, как велели. Стало быть, наказание не грозит. Он отметил про себя, что стал думать, как несвободный человек, приспосабливаясь к обстоятельствам. — Бить меня не за что, — сказал Семен Семенович. — А бьют просто так. — Без причины? Семенович изумился этому «просто так». Надевают на голову ведро и по ведру доской бьют. Или бутылку в очко засунут. Бутылку в очко? Панчиков не понял опять. Какую бутылку? Какая будет, такую и суют. Ракитов захохотал. Он смеялся долго, возвращался к вопросу, который представлялся ему комичным. Какую бутылку? Любую! Смех перешел в кашель. Семен старался не глядеть на Ракитова, он закрыл лицо руками, вдавил ладони в глазницы, чтобы не видеть ничего, в особенности Ракитова, его наглую ухмылку. — Тебя за что взяли? — спросил его Ракитов. — Ни за что. — Нехорошо своим врать. Подтверди, придворов, что мы все знаем. — Тут секретов нет, — сказал сын писательницы. — Тюрьма секрета не хранит. «Разве здесь тюрьма?» Семен Семенович не отнимал рук от лица, спросил из-под рук. «Пока не тюрьма», — сказал Ракитов. «Через пару дней отвезут в СИЗО. Будут до суда держать, ну и соответственно». «Что соответственно?» «Слушай», — Ракитов понизил голос, — «ты татарина один душил?» «Я не душил». «Уже все знают». Гав сразу рассказывает. Гав свой, даром что мент. Только вряд ли ты татарина сам завалил. У них версия, я так понял, преступный сговор. Ты ж мозгляк, одному тебе татарина не сделать. Я не убивал. Татарина вообще трудно убить, татары живучие. Вот я тебе расскажу, как с моим другом было. И Ракитов начал длинную историю, которую Семен Семенович не хотел слышать, но не слушать не мог. Это была история про двух рабочих на стройке высотного здания. Один из них напал на другого с ножом, ударил, но убить не сумел, и раненый погнался за обидчиком с лопатой, и так они взбежали по лестнице на самый последний этаж. Он оборачивается, а таджик сзади не отстает. Серега его опять ножом, а таджик не падает. Ты пойми, им без разницы, режут их или нет. У них народность такая, живучие, как евреи. Серега его в живот пыряет, раз, раз, а таджик все живет, и на Серегу. И так на самый верх забежали, Серега нож бросил, все, говорит, не могу больше. А таджик упал и помер. Так это таджик, а не татарин, не выдержал Семен Семенович. Ну уж я не помню, если честно. Вроде говорили, что татарин, а потом сказали таджик, не русский, короче. Некоторое время Ракитов молчал, припоминая подробности, затем вернулся к проблемам Семена Семеновича. «Следаки будут мозг лечить. Сдадите всех, мы вас в категорию свидетеля переведем. Брехня!» «Скажут добровольное признание. Учитывается, не верь, за групповой сговор больше дадут. Так ты, может, пятнашку схлопочешь. А если адвокат занесет, кому надо, больше 10 не дадут. Через 6 лет на УДО и лети». «Какое УДО?» «Условно-досрочное. Адвокат нужен, чтобы знал, в какую дверь сколько заносить. Есть адвокат?» «Да». «Какие страшные слова. Адвокат, УДО, групповой сговор. Скажи, довел, татарин, довел тебя до состояния аффекта. Так и говори, ненавижу татарву. Понял?» «Понял», — сказал Семен Семенович. «Добра тебе хочу. Учу понемножку». Панчиков глаз не открывал. «Или на 25 сядешь. Выйдешь инвалидом, тебе надо?» «Не надо», — сказал Семен Семенович. «Наконец ты меня понял. Отчурок, все зло», — сказал Ранкей. «Генерал Ермолов», — сказал издалека Дешков, — «давно уже про чурок сказал, перевоспитанию не поддаются, только стрелять». «Ну, не всех же», — примирительно сказал Панчиков. Ссориться с Дешковым не хотелось, но принять точку зрения шовиниста он не мог. И когда вступился за кавказские народы, он неожиданно понял всю нелепость своего заявления. Его могут посадить в тюрьму, его могут избить, изувечить, и проблемы Кавказа показались Панчикову ничтожными. «Это генерал Ермолов сказал. Не я», — уточнил Дешков сурово. «Понял». Семен спорить не стал. «Поумнее нас был. И рот больше не открывай». И Дешков опять замолчал. «Дешков в Чечне воевал», — пояснил Ракитов. «И афган прошел от и до. Чурок не любит. А кто любит? С чурками разве капитализм построишь? А ты своего чурку за что грохнул?» Семен Семенович застонал. Стон вырвался из его губ непроизвольно от отчаяния. «Ты отвечай, когда друзья спрашивают, а то обижусь. Ты же не хочешь, чтобы я обиделся? За что убил?» «Ни за что», — сказал Семен, чтобы сосед отвязался. «Просто так». «Понимаю». Ракитов покашлял. «Так часто бывает». Семен Семенович застонал снова, стонал и раскачивался на табурете. «Домой, наверное, хочешь. Дома, небось, телевизор плазменный. Обидно, такая жизнь. У меня к тебе деловой разговор. Хочешь, Ранкей на себя татарина возьмет? Есть такой пацан, сам татарин. Придет к ментам, явка с повинной, скажет, я земляка завалил, у татар с этим просто. Познакомились по пиву, впал в состояние аффекта. Нормально. Ты нам будешь должен лимон». «Лимон? Только не рублей. Зеленых дашь, реальных денег». «За что?» «Ты глухой!» Семен Семенович отвечал не впопад, думал про побои. Ведро на голову и по ведру доской. Он сразу поверил, что так с ним и сделают. На улицах творилось ужасное. Демонстрантов били дубинками, пинали ногами. Появились какие-то неопознанные отряды молодых жестоких людей. Считалось, что это националисты. То ли Конгресс русских общин, то ли еще какая организация. Говорили разное. Националисты унижали защитников демократии. Придумали оскорбительный способ. Мазали демонстрантам волосы клеем. Одной женщине волосы намазали клеем, а когда женщина стала вырываться, националист ударил ее кулаком в лицо, сломал нос. Если даже на улице так, что же делают в камере? Семен вдруг представил себе, что не выйдет из этой камеры никогда. Мысль вошла в его сознание буднично, словно информация о погоде. Когда читаешь про сталинизм, воображаешь мрачные сцены в казематах, а в реальности драмы нет, просто жизнь закончилась, и все тут. Вот и не бьет никто Семена, и даже пить ему дают и кормят. Некоторые привыкают, надо только отдаться тягучим часам, пропустить через себя это бессмысленное время, просто надо понять, что жизнь кончилась. Однако и вторая мысль поверх первой посетила его. Однажды он уже был приговорен к вечному заключению, как всякий русский, самим фактом своего рождения был обречен на бессрочную каторгу, жизнь на родине, и сумел вырваться, уехал, стал свободным человеком. Сумеет вырваться и сейчас, любой ценой. — Какие гарантии? — спросил Семен Семенович Ракитова. — Соглашайся сперва, расписку дай, только не крысятничай. — Денег сколько? Разговор о деньгах взбодрил Панчикова. — Чтоб надолго хватило, бесплатно сидеть никто не станет. — Сколько? — Семен постепенно приходил в себя. — Говорю, лимон. — Нереально. — жестко сказал Семен Семенович. — Так бизнесмены в книге «Айн Рэнд» разговаривают. — А ты как хотел? — Ракитов заговорил быстро, возбужденно. — 300 тысяч, — сказал Панчиков. — Думай, что говоришь. За такие деньги ты никого не найдешь. — Больше не дам. Составлять контракты и подписывать обязательства сторон — это Панчиков умел хорошо. Прижать клиента, поставить перед фактом. Адвокат Ранкею нужен, считай, уже 50. А следователю занести, прокурору, чтобы срок скостили, а судье? Сколько нести? 100? А 150 не хочешь? А за УДО? А самому Ранкею ты на пенсию оставишь? А мне комиссию? Тебе? Вот классическая ситуация, описанная во всех учебниках бизнеса. Посредник хочет равную долю, надо пресекать сразу. Тебе 5. — 5? Хорошие деньги. Сиди сам за свою 5, срок мотай, скупердяй. Всякий вопрос цену имеет. Я сказал 300. Разговоры о деньгах помогли овладеть собой. Как в любимом романе «Айн Рэнд», надо было стиснуть зубы и считать деньги до последнего вздоха. — Ты что? — изумился Ракитов. — На жизни экономишь. — 300 тысяч долларов или ничего? Вот так надо с ними разговаривать, они такой язык понимают. 800, скидку даем. 300. 700. 300. И поразительно, Семен, который чувствовал себя жалким рядом с наглым и самоуверенным Ракитовым, обрел мощь, а Ракитов напротив съежился. Хоть 600 дай, а то в убыток работать будем. 300. Сдохни на зоне. Ракитов разозлился. «Здесь мужики за 300 тонн со стула не встанут!» Я сказал последнее слово. Семен Семенович был уверен, что линию поведения выбрал правильную. В этот момент дверь открылась, Панчикова вызвали к следователю.